Глава 21. Дороти была шокирована собственным состоянием не меньше, чем я, когда увидела, как она вновь встает на ноги. Она не умерла. Я сделала все, что только могла, но этого оказалось недостаточно. И Дороти была удивлена этому столь же сильно. Она уставилась на меня, потом осмотрела себя. Из ее груди так и торчала рукоять клинка. Дороти рассмеялась, а потом, с силой большей, чем должна была остаться в ее теле, пнула меня острым каблуком в живот, отправляя в полет. Стоило только с трудом подняться на ноги, она взмахнула рукой, посылая разряд энергии прямо в грудь. Все тело содрогнулось в конвульсиях. Каждый нерв пронзила дикая боль, я вновь упала на землю. Дороти выдернула клинок из груди. Во все стороны брызнула кровь. Но моя противница, казалось, не испытывала ни малейшей боли. Она с любопытством рассматривала клинок, который держала в вытянутой руке. «Невозможно! Как она смогла это сделать? Клинок — часть меня! Никто больше не в силах прикоснуться к нему, пока я сама не решу пустить его в ход». Но в то же время после всего случившегося Дороти и в живых уже не должно быть. «Так-так-так», — проговорила она. «Не знаю, что произошло, но, думаю, твой ножик не работает. Но он крутой, к слову». Дороти взвесила рукоять на ладони. «На вид магический, черно-магический». Теперь Дороти наступала, размахивая моим клинком, а я могла только лежать, содрогаясь от боли, и ждать своей участи. Красные туфли светились от переполнявшей их магии, и с каждым новым шагом она будто бы становилась все сильнее и сильнее. Даже не напрягаясь и, кажется, вовсе не задумываясь, она призвала настоящий шторм. Разряды молний били с неба, проходя сквозь ее тело и собираясь в туфлях, словно Дороти была живым сосудом для всей магии, имеющейся в стране Оз. Возможно ли, что каким-то образом я сделала ее только сильнее? Итак, кажется, у тебя небольшая проблема. Насколько могу судить, ты не в силах меня убить, не правда ли? Думаю, настало время молить о пощаде. Размечталась. Не в этой жизни. Хотя все равно ты скоро умрешь, — воспротивилась я. Но понимала. Она права. Может, как и сказал волшебник, мне до сих пор не хватает мозгов страшилы? Или проблема в чем-то ином? Но пока победить ее невозможно. Только не так. Единственное, что можно было сейчас сделать, — сбежать в то место, где я точно буду в безопасности. Так что, оригинально это или нет... Но я скользнула во тьму, ощущая, как она обволакивает тело, словно родное и любимое одеяло. Я зарылась в него как можно глубже, скрываясь от языков пламени, запаха, огня, криков, скрываясь от целого мира, пока все-все вокруг не стало черным-черно. Все, кроме одного. Того, от чего я действительно пыталась спрятаться — посреди абсолютной пустоты теневого мира Дороти казалась неимоверно яркой. Глаза ее были такими голубыми, что даже светились, а лицо, которое до этого радовало меня болезненным бледно-зеленым оттенком, теперь стало своим насыщенно-зеленым с алыми, словно мультяшная кровь, губами. Но самыми красными оказались ее туфли. Они были столь яркими, что приходилось отводить взгляд. Даже здесь мне не удалось скрыться от Дороти. «Думаешь, только тебе одно известно о темноземье?» — в бешенстве спросила она. «О, милая, это измерение можно назвать моей личной гостиной. Должна признать, ни разу еще не встречала человека, который тоже смог бы сюда попасть. Даже у Глинды не получается. Видимо, это умение, присущее Канзассам». Сложно описать, насколько бессильно я чувствовала себя в тот момент. Это было совсем не то бессилие, что пришлось пережить, оказавшись закованной в магические цепи. Не было больше ощущения, будто я загипнотизирована. Попала в плен к Дороти. Было лишь отчаяние. Мне казалось, что я ничего не смогу изменить, как бы ни старалась. И зачем тогда пытаться? Дороти с любопытством осмотрела мой клинок. Тот факт, что она держала его в руках, вызывал в душе странное, ужасное ощущение. Будто ты маленький ребенок, который ворочает языком в дырке, оставшейся от только что выпавшего зуба. Дороти явно наслаждалась моей растерянностью. «Сомневаюсь, что смогу ранить тебя этим», — проговорила она. «Но полагаю, пока клинок у меня, ты не сможешь ринуться в бой. Проверим теорию!» Дороти вытянула руку и коснулась острием клинка моей ключицы. Я не сопротивлялась. Она провела лезвием по шее, весьма ощутимо надавливая на него, чтобы я почувствовала, но не было ни крови, ни боли. «Как я и думала», — подытожила Дороти. «Знаешь, стоит пожить здесь немного, и на такие вещи появляется нюх. Впрочем, неважно. Мне просто нужно подойти к делу творчески». Она ненадолго замолчала. «Ой, забудь! Ты не можешь убить меня, я тебя, предсказуемо, да? Возможно, есть какое-нибудь дурацкое пророчество по этому поводу. Такое всегда найдется, согласна? Избранное и прочее бла-бла-бла. Кто может сказать наверняка? Хорошая новость, мне все равно нет нужды тебя убивать. О, хотелось бы, но, как вечно напоминает Глинда, нельзя получить всего, что ты хочешь. Даже мне. Но у всех есть свои желания и потребности. А единственная моя потребность...» Дороти ухватилась за ремень моей сумки и резко дернула, разорвав его. «Вот это!» «Нет!» — возмутилась я. «Да!» — ответила она, заглядывая внутрь сумки. «Посмотрим. Одно механическое сердце есть, один искусственный хвост есть и...» «Учебник французского? Пожалуй, он тоже может быть полезен, порой не знаешь, когда захочется получить образование». Дороти смахнула с лица прядь волос, и тьма начала таять. Когда мир вернулся к нормальным цветам, я увидела, что битва уже окончена. Совсем. От парящего острова, на котором мы находились, остались лишь выжженные обугленные остатки земли и камней, и только пара маленьких огоньков еще тлела на обломках. Посреди всего этого неподвижно лежала многоцветка. Ее изящная ручка обвивалась вокруг безжизненного хвоста Хитклифа. Пораженный Нокс стоял подле них на коленях. Лицо его было покрыто кровью, грязью и золой, а обычно непокорные волосы почти полностью выгорели. Битва была окончена, и мы ее проиграли. Я проиграла. Глинда высилась над нами, скрестив руки на груди. Поза ее выражала одновременно победу и нетерпение. «Вот ты где!» — воскликнула Глинда, когда Дороти, шатаясь, выскочила рядом с ней из тьмы. «Я уже начала серьезно думать, что придется уходить без тебя». «Я добыла то, зачем мы приходили», — возвестила Дороти, победно демонстрируя мою сумку. «А девчонка еще жива. Любопытно». Дороти пожала плечами. «Знаешь же, насколько магия бывает раздражающей», — ответила она, заканчивая собственную мысль. «Бывает», — согласилась Глинда. «Должно быть, имеется какое-нибудь идиотское правило, о котором никто не помнит. Она, кстати, тоже не может меня убить». «Неважно. Девчонка теперь лишь мелкое неудобство. Так что думаешь, может, возьмем их с собой?» — спросила Глинда. «Приспособим к работе. Маленький орденский чародей может мыть окна, ведьма из Канзаса стать служанкой, а из симпатичного паренька за валуном...» Она махнула рукой, и большой кусок скалы сбоку от волшебницы исчез, открывая укромное местечко, в котором спрятался трусливый Ярк. «Может получиться очень интересная игрушка». Хоть Глинда и говорила уверенно, но было заметно, что слова ее во многом просто бравада. Может, они с Дороти и выиграли, но не вышли сухими из воды. Дороти выглядела старой и дряхлой. Кожа ее оставалась тошнотно-зеленой, И даже Глинда казалась измученной. Собранные в пучок волосы волшебницы растрепались, доспехи в паре мест были пробиты, а на руке от плеча к локтю растянулась огромная рана. Если бы у нее еще оставались силы, Глинда сделала бы с нами все, что хотела. Но она медлила, а это означало, что они попали в трудное положение, желали они это признать или нет. Дороти с раздраженным стоном покачала головой, стараясь показать, будто ей действительно все абсолютно без разницы. «С ними слишком много проблем», — заявила она. «Мы снова контролируем Озму. Нашли то, зачем пришли. Радужная фея со своей зверушкой мертва, а этот мерзкий так называемый рай сгорел до основания. Вскоре мы сделаем то же самое с местом, которое я некогда звала домом. Давай-ка пойдем отсюда». «Твое желание — закон», — проговорила Глинда. «Пока-пока». Цветка была прекраснейшей хозяйкой, но даже самое замечательное чаепитие когда-нибудь подходит к концу. Мы с Дороти опаздываем на очень важную встречу, правда ведь, душа моя?» «Да, несомненно». Дороти опустила глаза, рассматривая тела на земле, а потом бросила на меня короткий взгляд. «Терпеть не могу оставлять после себя такой бардак, но, думаю, девчонка из трейлерного парка в свое время уже успела порыться в помоях». Она едва заметно мне подмигнула. «Правда? Я не скажу, что знаю, как это бывает». Скованная цепями Озма, висящая все там же на месте Пита, внезапно ни с того ни с сего громко завизжала. Ей понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Но теперь принцесса, кажется, поняла, что стала пленницей. «Приказываю тебе!» — закричала Озма. «Именем древней магии, что...» «Вот он!» «Так любимый нами королевский дух!» — сказала Глинда, едва не лопаясь от смеха. Дороти махнула рукой, цепи затянулись туже, и Озма затихла. А потом Глинда щелкнула пальцами, и все трое исчезли в облаке розового дыма и блесток.